Thank you. Thank you. Troy. Барабаны, может быть, это непонятно. Но вообще живые, похожи на живые. Может, какой-нибудь сэмпл такой? Четыре человека. Включая меня, ну то есть это 3-3 всего человека. Или даже 2. Тут еще Нинбот.